Регина, белая как снег, выронила телефон. Максим выволок ее, дрожащую всем телом, из комнаты, отвел на кухню и усадил рядом с сестрой. «Утешайте пока друг дружку, а я делом займусь». Максим сам позвонил в скорую и полицию. Все неприятные разговоры он, как настоящий джентльмен, взял на себя.